Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Пейдж Шелтон. «Тонкий лед». Перевод с английского Евгения Фиткуловой. Читает Юлия Мишагина. Посвящается всем жителям города Густавос, население 500 человек, на Аляске. Спасибо вам за экскурсии, объяснения, прекрасную еду, медицинскую помощь, разговоры о природе и погоде, щедрость и доброжелательность. Увидимся в следующий раз. Глава первая. Когда тебя раз за разом охватывают внезапные приступы паники, все прошлые страхи тут же забываются, хотя бы на время. И это единственный плюс ситуации. Пилот, сидящий рядом со мной в маленьком двухместном самолете, адресовал мне быструю и почти беззубую улыбку и громко сказал: «Сегодня болтает немного, привыкните». Тут я сомневалась, но открыть рот и ответить мне смелости не хватило. К тому же наушники на нас разве что закрывали уши от холода, и чтобы услышать друг друга, нам приходилось кричать. Я напряженно кивнула и сглотнула слюну, уверенная, что лицо у меня сейчас серого цвета, а губы сжаты в тонкую полоску. По крайней мере, именно так я описала однажды состояние ужаса у одного из своих персонажей. Где-то на краю сознания мелькнула приятная мысль, что я описала все точно. А затем самолет снова рухнул вниз. Мой желудок тут же дернулся следом, и я забыла обо всем, включая вымышленных героев. Осталось только наше стремительное падение навстречу земле. «Ох!» — выдохнула я. Пилот, его звали Хэнк, рассмеялся и почесал подбородок. «Это ерунда! Я же говорю, привыкните!» Перспектива никогда больше не летать на маленьком двухместном самолете казалась весомым доводом в пользу того, чтобы никогда не уезжать из моего нового места обитания. Я уверена, городок Бенедикт на Аляске прекрасно мне подойдет. Все будет просто замечательно. У меня все получится. Я буду обеими ногами стоять на земле, и все будет хорошо. Всегда-всегда. Мы пролетели сквозь серые облака, которые быстро рассеялись, открыв землю внизу. Я ахнула, но Хэнк, скорее всего, меня не услышал. Мы направлялись к небольшому городку. Но сверху я видела лишь огромный и прекрасный пейзаж, от которого у меня заныло в груди. Горы, океан, притоки рек, леса и большие полотна земли. Все эти детали складывались в огромный географический пазл. И по сравнению со всем этим, мы в нашем маленьком самолете казались крохотными песчинками. «Это именно то, что нужно», — напомнила я себе. И именно к этому я и стремилась. Если это огромное пространство и не поглотит меня целиком, то, по крайней мере, отлично спрячет. «Что это у вас?» — спросил Хэнк, кивая в сторону квадратного футляра у меня на коленях. «Печатная машинка», — громко ответила я, повернувшись к нему. «Если он и не услышит слов, то хотя бы сможет прочитать ответ по моим натянутым губам». «Крепко вы ее держите», — отметил он. Я и не заметила, что намертво вцепилась в чехол Олимпии, как будто от нее зависела моя жизнь. Если я умру, и машинка каким-то образом уцелеет, хотя бы получится неплохой сувенир на память для моего агента или редактора. «Вы пишете?» — спросил он. «Иногда», — соврала я. «На самом деле я писала много. И, как и положено писателю, проводила за этой машинкой почти все свое время». По крайней мере, так было раньше. Я везла с собой Олимпию в надежде, что снова смогу работать. Дедлайны издательства по-прежнему существовали. Мне лишь нужно было понять, смогу ли я им следовать и делать то, что для этого нужно — творить, выдумывать истории и писать триллеры. «Это семейная реликвия», — снова солгала я. «Машинку я купила сама». И на свои деньги, 12 лет назад в ломбарде, затерявшемся среди лесов Озарка, крупного плато в центральной части США, культурной и туристической области страны, в основном расположенной на территории штата Миссури, но также захватывающий штаты Арканзас, Канзас и Оклахома. По склонам гор и в возвышенных регионах плато сохранились девственные леса, преимущественно дубовые. Каждый из своих 6 романов-бестселлеров я написала именно на ней, однако Хэнку об этом тоже ничего говорить не собиралась. «Правда?» Я кивнула. «Ясно, здорово», — ответил он, бросив взгляд на полукруглый шрам у меня на голове. Кепку, которую я надела, чтобы его прикрыть, пришлось убрать из-за наушников. Швы мне сняли, и на голой после операции кожи уже начали отрастать волосы, но шрам все равно бросался в глаза, если не был спрятан под кепкой. «Вероятно, его все равно будет так или иначе видно», по крайней мере, так сказала мой нейрохирург, сразу после того, как сообщила, что мозг не сильно поврежден и со временем восстановится полностью. Чувство облегчения тогда заглушило тщеславие, однако сейчас, под изучающим взглядом Хэнка, мне стало некомфортно. Я постаралась подавить это ощущение. «Зачем вам в Бенедикт?» — поинтересовался Хэнк секунду спустя. Про шрам он так и не спросил. «Решила переехать», — ответила я. «Почему?» Он бегло осмотрел меня с головы до ног, но во взгляде не было никакого сексуального намека, простое любопытство. «Хотелось уехать подальше на какое-то время». «Ну, миссия выполнена, юная леди. Это отличное место. Вы в него влюбитесь. Идеально для тех, кто хочет уехать подальше на какое-то время или навсегда». Я внутренне поморщилась, услышав обращение юной леди, однако ответила ему понимающей, хоть и вымученной улыбкой. Сейчас от этого человека зависело, выживу я или нет. «Где остановитесь?» «Сняла комнату в Бенедикт-хаусе». Именно фотографии старого отеля, которые я нашла в интернете еще в больнице, безоговорочно склонили чашу весов в пользу Аляски и Бенедикта. Это было потрёпанное временем двухэтажное здание на углу двух улиц причудливого и крохотного центрального района. Русский стиль постройки цеплял взгляд. Белые стены с голубой окантовкой и золотым куполом наверху. Оно казалось одновременно приветливым и величественно неуязвимым, словно крепость. С компьютера доктора Дженнера, чтобы никто не мог отследить меня через историю поиска, я также изучила фотографии находящегося неподалеку заповедника Глейшер-Бэй и окружающих городок гор и ледников, которые на экране выглядели вполне внушительно, однако вживую оказались еще больше. Но именно этот старый отель, который, казалось, обещал безопасность и защиту, определил мой выбор. Да и времени на обдумывание вариантов в моей ситуации было немного. Я пробралась в кабинет тайком, и у меня было всего 15 минут, чтобы воспользоваться компьютером. Я вышла как раз в тот момент, когда из-за угла выходила медсестра. Она улыбнулась мне, заметив шрам. Тогда, 2 недели назад, он выделялся намного сильнее. Но так и не спросила, почему я нахожусь в крыле, вход в которое разрешен только врачам, да еще и в больничных штанах и халате. «А, понятно», — ответил Хэнк. — «Что вы такое натворили, что вас туда отправили?» «Не понимаю, о чем вы?» — переспросила я после секундного замешательства. Он изумленно уставился на меня, приподняв брови, даже рот приоткрыл. «А что вы знаете про Бенедикт Хаус?» — спросил он. «Это здание бывшей русской православной церкви, которую переделали в отель, и там был свободный номер». «Ха, интересно!» Я посмотрела на него. «А что не так с Бенедикт-хаусом?» «Не знал, что они стали сдавать комнаты». Он снова потер ладонью подбородок. «Отель, который не сдает номера?» «Ну...» — протянул он, а потом покачал головой. «Неважно. Держитесь, мы почти на месте». Самолет мотало вниз и в стороны, и я еще крепче вцепилась в свою машинку. Мне очень хотелось продолжить загадочный разговор о Бенедикт-хаусе, лишь бы отвлечься от мыслей о надвигающейся катастрофе. Я вновь посмотрела на пейзаж внизу и постаралась дышать ровно и глубоко. За пару часов до этого я сошла с борта гораздо более крупного, то есть нормального самолета в Джуно, где меня встретили прохлада и дождь. Тогда, глядя в иллюминатор, я гадала, не совершила ли ошибку, выбрав Бенедикт. Джуно не был большим городом, но выглядел вполне развитым. Несмотря на то, что большую часть пути мы проделали сквозь облака, под ними я видела очень мало цивилизации. «Надо же! Где нет океана, там все такое зеленое», — заметила я. При этом, вглядываясь в водную гладь, я надеялась увидеть проплывающего кита или хотя бы его хвост. Вода была невероятно прозрачной, но хотя мне и попалось на глаза несколько лодок, китов на горизонте не было. «Что вы там увидели?» — поинтересовался Хэнк. Я снова повернулась к нему, уверенная, что ответ мой прозвучит глупо. До приезда у меня было совершенно другое впечатление об этом месте. «Тут больше зелени, чем я себе представляла, не только лед, снег и океан. Сейчас же июнь, конечно, в горах повыше по-прежнему снег, да и лед с океаном никуда не делись, но в основном тут лес. Ситхинская ель да горный болиголов. Недалеко от Джуна есть ледники, может, вы видели, но в этом месте нет ни одного». «Вам придется ехать до бухты. Можно нанять лодку и заплыть в океан». Рядом с Джуно я не заметила никаких ледников и теперь гадала, как умудрилась их пропустить. Широкая река под нами внезапно захватила все мое внимание. Вода в ней была бирюзового цвета. Пенящиеся волны стремительно катились к морю. От красоты здешней природы захватывало дух. Она казалась нереальной и при этом суровой. Мать природа, которая всегда побеждает. «Вон там аэропорт», — кивнул Хэнк в сторону реки. Я никакого аэропорта не заметила, поэтому проследила за его взглядом. Вдоль кромки леса шла вымощенная дорожка. Она упиралась в рабочего вида строение. Не слишком большое, но и не очень маленькое. Между дорожкой и зданием кто-то стоял на верхушке башни, напоминающей сооружение, виденное мной однажды на футбольном матче сына подруги. Оно стояло в конце поля, откуда матч снимал какой-то подросток с камерой. И та башенка была явно крепче. Здешняя, на которую я сейчас смотрела, опасно кренилась. «Там мужчина в клетчатой куртке смотрит на нас в бинокль», — уточнила я. «Да, это Фрэнсис. Он должен нам помахать таким специальным флагом в шашечку. Это значит, что мы идем в верном направлении и можем садиться. А то радио не всегда работает». Хоть я и не разбиралась в управлении воздушными судами, но очень сомневалась, что флаги в шашечку были частью официальной процедуры. Тем не менее, я зафиксировала взгляд на Фрэнсисе в надежде на сигнал. Странная смесь облегчения и ликования охватили меня, когда я увидела, как он поднимает руку и машет нам флагом. «Он разрешил посадку», — сказала я. «Отлично», — ответил Хэнк. «Держитесь». Самолет, кажется, полетел к земле еще быстрее. Я не только снова вцепилась в печатную машинку, но и уперлась ногами в пол, словно это могло как-то помочь при, очевидно, не самой мягкой посадке. За миг до того, как колеса коснулись земли, я крепко закрыла глаза. Я ожидала, что меня будет трясти и мотать по маленькому салону, но нет. Самолет сел мягко и плавно, и, несмотря на ощутимое давление, его совсем не трясло. Я открыла глаза. Мы остановились прямо перед зданием аэропорта, всего в нескольких метрах от густых деревьев. Полоса находилась не в самом хорошем состоянии, но Хэнк, похоже, обошел самые большие выбоины. Это меня впечатлило. «А вон и Глэдис», — кивнул Хэнк в сторону деревьев. Я вновь проследила за его взглядом. Мне потребовалось пара секунд, чтобы понять, что он имел в виду. Лес был густым и темным, полным неясных теней, а видимости еще и портили капли дождя на лобовом стекле. «Это же лосиха!» — поняла я, наконец, когда животное высунуло гигантскую голову из-за ветвей деревьев. «Точно! Глэдис любит встречать самолеты, Если вы тут задержитесь, то познакомитесь поближе. Она дружелюбная, но все-таки это лосиха, так что будьте осторожнее». «А какую еще живность тут можно встретить?» «Да всякую», — пожал плечами Хэнк. «Понятно». Я не могла отвести завороженного взгляда от Глэдис. Она внимательно нас разглядывала. Ее большие умные карие глаза, казалось, смотрели прямо в мои. Она глянула на Хэнка, на меня, потом снова на Хэнка и скрылась в лесной тени. До этого я никогда не видела лосей вживую и не представляла себе, какая такая всякая живность водится в этих местах, кроме тех же лосей и медведей, которые охотятся здесь на лосося, плывущего вверх по течению на нерест. Разумеется, я видела фотографии, однако уже за несколько минут я поняла, что ни одна из них не отдает этому месту должное. Оно выходило за рамки всего, что я видела или могла вообразить. Я плохо подготовилась. Этот мир отличался от моего, очень отличался. И, вновь напомнила я себе, именно к этому я и стремилась. Миссия выполнена, юная леди, и Аляска все же пугала меня не так сильно, как причина, по которой я на ней оказалась. Хэнк вел самолет, закладывая крутой поворот вправо и по-прежнему обходя крупные трещины и рытвины на полосе. Он остановился недалеко от башни Фрэнсиса. Тот как раз спускался. Пилот помог мне сойти вниз вместе с моей машинкой и единственным рюкзаком. Это было все, что я привезла с собой. Я тут же вытащила кепку и торопливо надела. Колени у меня слегка дрожали, но это ненадолго. На мне были лишь тонкая ветровка и футболка. Было прохладно и ветрено, моросил дождь, грозивший в любую минуту стать ливнем. Когда мы садились, облака были полупрозрачными, но сейчас я видела вдали темные тучи, двигавшиеся в нашу сторону. «Как там ветер?» — поприветствовал нас Фрэнсис. Клетчатый флаг он засунул в задний карман джинсов. «Вполне нормально», — ответил Хэнк. Даже если бы я сейчас захотела вмешаться в их разговор с моими менее позитивными комментариями, я бы не смогла этого сделать. Мой взгляд упал на куртку Фрэнсиса, и я лишилась дара речи. Горло сжал спазм, не давая вдохнуть. Куртка была короткая, шерстяная, с узором в красно-черную клетку, наверняка популярная в здешних местах модель. Я уже видела ее на Фрэнсисе, когда он смотрел на нас с башни, но не придала значения. Теперь же мое сознание или что-то еще уловило связь. Мой похититель, Леви Брукс, тоже был одет в похожую куртку. Внезапно я вновь ощутила прикосновение ее грубой ткани, когда Брукс схватил меня за шею. До этого я даже не помнила, что он держал меня именно так. Но теперь ясно ощутила его кисловатый запах, забивающий нос и горло, резкую гнилую вонь его фургона. Я внутренне встряхнулась и прочистила горло. Воспоминания потихоньку возвращались, но сейчас для них ни время и ни место. Нельзя было терять контроль над собой. «Так вы близнецы?» — спросила я, как только удалось сфокусировать взгляд и стряхнуть странное оцепенение. Обоим мужчинам было примерно под 70. У них были одинаково непослушные седые волосы и дружелюбные карие глаза. Но у одного пробор был слева, а у другого справа. Плюс у Фрэнсиса было больше зубов, чем у брата. «Да, мэм, я Фрэнсис Харвингтон». Он протянул мне руку, вопросительно нахмурив брови. В глазах читалось любопытство. Я забрала у Хэнка пишущую машинку и, уперев футляр в бедро, ответила на рукопожатие. «Бет Риверс, рада познакомиться». Пальцы у меня были ледяные, но я надеялась, что Фрэнсис спишет это на погоду. Понять, дрожали ли они, я так и не смогла. «Я тоже». Фрэнк не отпускал мою руку. «С вами все в порядке?» «Да, просто еще не пришла в себя после перелета. Ответила я с натянутой улыбкой. Он выпустил мою ладонь и они с Хэнком обменялись быстрыми взглядами. Затем снова повернулся ко мне. «Ну что ж, добро пожаловать в Бенедикт. Мы нашли человека, который отвезет вас в город, но он еще не приехал. Не хотите зайти внутрь? Выпьете чашечку кофе, обсохните немного». Он кивнул в сторону небольшого здания, по другую сторону от башни. Оно напомнило мне железный сарай, какие ставят на заднем дворе, только гораздо больше размером. Других самолетов вокруг не было. «С удовольствием, спасибо», — ответила я. И вдруг осознала. «Я на месте». Несмотря на отчаяние и страх, которые отправили меня в путь и сопровождали всю дорогу, я смогла. Я добралась до Аляски, несмотря на все сложности. Наконец-то я была в безопасности или, по крайней мере, нашла временное убежище. Облегчение, которое навалилось на меня, было внезапным, и глаза наполнились слезами. Я поморгала и шмыгнула носом, стараясь не встречаться взглядом со своими спутниками и пытаясь привести эмоции в порядок. Как хорошо, что идет дождь. Я знала, что мне еле-еле удается держать себя в руках, но уж лучше так, чем совсем расклеиться. Нужно делать шаг за шагом, сначала один, потом второй. Я смогу. Давайте я возьму. Фрэнсис забрал у меня машинку и повернулся к аэропорту. Он попытался было забрать и рюкзак, но я закинула его на плечо, стараясь не встречаться с ним взглядом. Вместо этого я смотрела на лес, густой и темный. Интересно, как Глэдис пробирается через такие заросли? Хэнк и Фрэнсис снова коротко переглянулись, а затем Хэнк извинился, сказав, что ему нужно проверить самолет. Я пошла за Фрэнсисом, на ходу смахивая слезы. По дороге я старалась осмотреться, но увидела только взлетно-посадочную полосу, аэропорт и лес. Других пассажиров тоже не было. Никто не спешил на борт и не спускался с трапа, да и самолетов, кроме нашего, не было видно. Холодная дождливая погода совершенно не напоминала ни один знакомый мне июнь, однако внутри здания оказалось тепло. Аэропорт был простеньким. Справа — стойка проверки багажа, слева — обеденная зона, где сидело, уткнувшись в ноутбуке, несколько человек. Фрэнсис, должно быть, заметил мой интерес. «Хороший интернет есть только здесь и в библиотеке, а в полдень у них перерыв на час». «Все приходят сюда, а потом, когда библиотека снова открывается, убегают обратно. А еще здесь вкусные бейгл-сэндвичи и дешевые. Я кивнула. «Всего два места с нормальным интернетом?» Бенедикт с каждой секундой набирал очки. Фрэнсис провел нас мимо багажной стойки в направлении какого-то офиса и, кажется, камеры хранения багажа. Там также стояла огромных размеров морозильная камера. Я никогда прежде не видела ничего подобного. То ли Фрэнсис снова заметил мое любопытство, то ли просто часто выступал в роли гида. «Это для рыбы», — объяснил он. «Сюда много рыболовов приезжает. Они обрабатывают ее на нашем заводе, ну, замораживают, филе делают, а мы храним, пока они из города не уедут». Я снова кивнула и прошла за ним в офис. Жестом он пригласил меня присесть, а сам устроил машинку на краю опрятного стола. Труба пузатой печи в углу уходила вверх сквозь потолок. Вдоль одной из стен стояли книжные шкафы, забитые какими-то официального вида тетрадями. Наверное, для записи о полетах или аэропорте. Фрэнсис протянул мне полотенце. «Донор, ваш водитель, должен скоро приехать». «А кто это организовал?» — спросила я, вытирая лицо и руки. Я успела только позвонить в отель и забронировать номер, докупить билеты на самолет. «Служба отеля?» Фрэнсис пожал плечами. «Деталей, боюсь, не знаю». Он коротко мне улыбнулся, присел на корточки и, открыв дверцу печки, помешал горящие щепки внутри. «Да и не мое это дело». «Ладно, спасибо. Я не совсем поняла, что он имел в виду». Фрэнсис закрыл дверцу, встал, вытер руки от джинсы и потянулся за кофейником. «Больше багажа нет?» «Нет, это все», — ответила я. Он выжидающе посмотрел на меня, но больше я ничего не сказала. В рюкзаке у меня были необходимые для работы вещи, кое-какие туалетные принадлежности, пара футболок и 5 смен нижнего белья. Все это я купила за наличные в магазинчике при больнице, а мама съездила ко мне домой и забрала машинку, ноутбук и портативный сканер. Мой издатель предпочитал электронные страницы отпечатанным. Она принесла все это в больницу и ни разу не спросила, зачем мне это понадобилось. Миллисент Риверс сделала бы для меня что угодно, не требуя никаких объяснений. С тех пор, как мне исполнилось 7, мы с ней всегда имели непредсказуемые отношения, но при этом были готовы помогать друг другу в любых обстоятельствах. В основе нашей безмолвной связи матери и дочери была самая простая вещь — доверие. Я внезапно ощутила, как мне ее не хватает. Но я увижу ее снова. Я ведь не буду прятаться вечно. Надеюсь. Фрэнсис обернулся и протянул мне дымящуюся кружку с изображением улыбающейся лягушки. Сам он сел за стол, однако себе кофе не налил. «А вы из этих мест?» — спросила я. «Да, мы тут родились и выросли. Отец приехал сюда в поисках золота. Ничего не нашел, но с самолетом хорошо управлялся. Теперь Хэнк летает, а я за диспетчера. У нас есть еще самолеты, но немного». «Большие?» «Есть и побольше», — рассмеялся Хэнк. «На 8 мест. Но маленькие все время туда-сюда летают. Кроме как на пароме, к нам больше не добраться. А он ходит раз в неделю зимой и 3 раза летом». «Сюда можно попасть по воде?» В процессе своих торопливых поисков я эту информацию не нашла. «Да, из Джуна ходит паром. Круизные лайнеры тоже проплывают, но здесь не останавливаются. Большую часть года никто не приезжает и не уезжает из-за погоды». Я была рада, что хоть тут хорошо подготовилась, и доступ к этому месту действительно был ограничен хотя бы на какую-то часть года. «Это хорошо». «А вы привыкли жить вдали от цивилизации?» «Нет, я прожила всю жизнь в Денвере, Колорадо. Это мое первое путешествие». Это снова была ложь. Я родилась в Милтоне, маленьком городке в местечке Озарк, штата Миссури. А потом, когда мои книги стали хорошо продаваться, переехала в Сент-Луис. Ни тот, ни другой ничем не напоминали Денвер, оно и к лучшему». Фрэнсис нахмурился и прикусил губу. «Понятно. Ну, со временем вы привыкнете, и, надеюсь, это ненадолго». «Но я очень хочу здесь остаться». Он коротко и сочувственно мне улыбнулся. «Ладно, может, вам действительно на пользу пойдет». Он наклонился ко мне, уперев локти в колени. «Что, убили кого-то?» «Нет». Кружка с кофе, которую я пристроила на колени, опасно дернулась. «Я просто хотела уехать». Фрэнсис кивнул так, словно понимал больше, чем я пыталась сказать. «Но вы ведь направляетесь в Бенедикт-хаус. Вот я и подумал. К нам давно не приезжали осужденные за убийство. Да и то было самозащитой. Сейчас все не опасные, да и большая часть из Анкориджа». «Я боюсь, я не понимаю, убийцы в Бенедикт-хаусе?» Фрэнсис посмотрел на меня долгим взглядом, а потом потер подбородок, совсем как его брат. «Дела! Это все Виола, черт бы ее побрал! Она вам не сказала, да?» Взяла деньги и молчок. Ее предупреждали, чтобы не вела себя так, но жадность. Господи, боюсь, произошло недоразумение. Пазл начал складываться. Но я все же надеялась, что где-то допустила ошибку. Мне нужно было услышать правду своими ушами. «Пожалуйста, скажите, что на самом деле в Бенедикт-хаусе?» «Это реабилитационный центр для бывших преступников. Правда, там только женщины». В оригинале «Halfway House», дословно «дом на полпути». Этот термин также применяют к реабилитационным центрам для людей с различными зависимостями, и аналогов ему в российской уголовной системе нет. Основная цель таких центров – помочь преступникам адаптироваться к нормальной жизни после выхода из тюрьмы. Бывшие заключенные находятся на условно-досрочном освобождении. Они обязаны соблюдать комендантский час, внутренние правила общежития и работать в местах, одобренных программой реабилитации. Центры могут быть открыты частными лицами, но спонсируются они на федеральном уровне, и владельцы обязаны следить за жильцами и регулярно отправлять отчеты о каждом из них в соответствующие органы. Нарушение правил может привести к тому, что преступника снова отправят в тюрьму и даже увеличат срок заключения. «Не уверена, что это спасает ситуацию», — я на секунду задумалась. «Хотя, наверное, все же да, но я не хочу жить в реабилитационном центре. Постараюсь найти другое место». «Есть пара местечек. Несколько летних домиков и хижин, но сейчас июнь, и большая часть уже занята. Здесь отличные места для рыбалки. Люди приезжают сплавляться, на китов смотреть. Опять же, Глейшер Бэй совсем рядом». Он кивнул своим мыслям. «Не уверен, что вам удастся быстро что-то найти. Обычные люди тоже иногда останавливались в Бенедикт-хаусе и обходились без происшествий. Но, как правило, всего на пару ночей, потому что больше нигде мест не было. Насколько вы сняли комнату?» Я с трудом подавила саркастический смешок. «Какая ирония! Меня, жертву преступления, еще 3 недели назад я себя в такой роли и представить не могла. Перепутали с преступницей, пусть и не особо опасной». Я вспомнила о своих друзьях и бывших коллегах из полицейского отдела Милтона. Пока мои книги не стали популярными, я работала там секретарем, выполняя роль диспетчера, и в редких случаях помогала с расчетами. Представляю, как бы они хохотали. В другое время я была бы в восторге от идеи исследовать жизнь в реабилитационном центре для книги, но не после того, что случилось. Я рассчитывала на 2 месяца. Фрэнсис улыбнулся, на этот раз с еще большим сочувствием. «Ну, надеюсь, за это время что-нибудь освободится». «Прекрасно». Единственным, кто знал, где я нахожусь, была детектив Мейджерс, которая вела мое дело. Она клятвенно обещала найти Леви Брукса и упрятать за решетку. Обещала, что будет держать в тайне информацию о том, куда я сбежала. Именно она привезла меня в аэропорт из больницы, хоть и была против моей самовольной выписки. Мой план, придуманный там же, ее удивил. Я восстанавливалась после операции на мозге из-за гематомы, а также после многочисленных порезов, синяков и ссадин. Их я получила, выпрыгнув из фургона Брукса, когда представился ненадежный и крохотный шанс. По крайней мере, именно так я все помнила, хоть и не была на 100% уверена, что помню все в верном порядке. И я действительно забронировала номер, связавшись с женщиной по имени Виола. Использовала предоплаченную кредитку, купленную все в том же магазинчике при больнице, а звонила с чужого стационарного телефона через коммутатор. Сообщники мне были не нужны. Даже Леви Брукс считал, что мое настоящее имя — Элизабет Фейрлчайлд, а не Бет Риверс. Этот псевдоним придумала моя мама. Когда 10 лет назад я отдала в издательство свою первую книгу, мама не хотела, чтобы писательская карьера мешала моей основной работе секретарем. К тому времени я работала в полиции уже 4 года. Она посчитала, что это позволит мне отделить мою повседневную жизнь от той популярности, которая может на меня свалиться, если книги станут успешными. И оказалась права. Но никто из нас не мог предположить, что в моей жизни появится кто-то вроде Леви Брукса и все разрушит. У мамы была и своя причина уговорить меня взять псевдоним. Когда мне было 7, пропал мой отец, и ее жизнь перевернулась с ног на голову. Меня, разумеется, это тоже затронуло, но у мамы развелась своего рода мания, которая до сих пор никуда не исчезла. Мы так и не узнали, что с ним случилось. Но мама считала, что моя неизбежная популярность не должна быть связана с отцом, где бы он, живой или мертвый, ни был. Сейчас же я была Бет Риверс, и никто не будет знать, что я еще и Элизабет Фейрчайлд. Даже пресса использовала мой псевдоним. И наверняка мне все же удастся найти другое место проживания. Так что, надеюсь, в центре я не задержусь. «Вы сказали, они не опасны?» «Да, мэм. Там в основном воровки и мошенницы». Он приподнял брови. «Так что приглядывайте за вещами». «Поняла». Я сделала глоток крепкого кофе. Снаружи раздался рев мотора. «Похоже, это донор на своем пикапе», — отметил Фрэнсис. Он встал и посмотрел на меня долгим взглядом. Взял со стола ручку и бумажку. «Вот, возьмите, это мой телефонный номер. Вы, конечно, не знаете ни меня, ни моего брата, но если в Бенедикт-хаусе вам придется слишком тяжко, у нас в доме найдется пара свободных комнат. Звоните или просто попросите любого показать вам дорогу к Харвингтон-Плейс. Будем рады вас приютить». Кажется, я молчала слишком долго, но записку взяла. «Спасибо». До того, как меня похитил незнакомец, я бы восприняла этот жест как проявление доброты и была бы тронута. Я не забыла эти эмоции, но все же приступ паники крепко сжал мне горло. «Пожалуйста, не волнуйтесь», — сказал Фрэнсис. «Тут так заведено. Все быстро учатся доверять друг другу и становятся друзьями. Иначе нельзя, край тут суровый. Я понимаю ваше беспокойство. Вы можете поспрашивать у местных. Они вам скажут, что мы безобидные». Я чувствовала, что над верхней губой у меня выступил пот. «Спасибо вам, Фрэнсис. Вы очень добры, и я не волнуюсь. Я просто очень тронута». Меня слегка выбило из колеи то, что я забронировала номер в реабилитационном центре для преступников, но я польщена вашим приглашением. Он все еще вдумчиво меня разглядывал, явно не веря в мою ложь. Потом кивнул. «Ладно, посадим вас к донору, а то он очень нетерпеливый и, боюсь, вообще не ожидал, что ему сегодня придется кого-то куда-то везти. Уж больно он цветисто ворчал, когда позвонил. У него тот еще юмор, если что, не обращайте внимания». Фрэнсис взял мою машинку и направился к выходу, пропустив меня вперед. Внутренне приготовившись терпеть плохой юмор донора, я вышла на маленькую парковку под дождь.